очередь. А вот совокупный продукт общества, говорит балда, нарисовав мелом на асфальте большой круг. Самая лучшая часть его и самая дефицитная по закону идет в систему закрытых распределителей. Эта часть в систему очереди не попадает. Остальная часть идет как будто бы для всех, но так ли на самом деле? Вы прекрасно знаете, что значительная доля продукта для всех, а именно его лучшая часть, распределяется среди начальства более низкого уровня. Закона такого нет, но есть обычаи, которые свято соблюдаются теми, кто осуществляет распределение, а они подчиняются этому начальству. Круг, как видите, сужается. Далее значительная доля идет в различного рода спецрайоны, на спецпредприятия, в учреждения и так далее. Там эта часть, в свою очередь, дробится и ранжируется, но отсюда ее надо изъять. Из оставшегося, опять-таки, лучшая часть распределяется по блату, среди знакомых из-под прилавка. Наконец, из той части, которая, в конце концов, достигает реальной очереди, многое расхватывается вне очереди и разворовывается. И лишь то немногое и самое плохое, что проскочит через все это, доходит до нас. Вот мы и стоим и ждем, ждем свои жалкие крохи. А ведь, кажется, куда проще, говорит Лапоть, вместо стояния в очередях заставить людей работать. Продуктов будет больше, очереди меньше. Да и стоять в очереди утомительнее, чем работать. А ты попробуй, говорит балда, и увидишь, что из этого получится. Пробовали не раз, энтузиасты были. Во-первых, никто еще не знает, что такое ширли-мырли. Потребуют изучить, а на чем? Ширли и мырли-то нет, значит, на моделях. Благо, теория моделирования развелась до чудовищных размеров. Но прежде чем делать модели, нужна теория. Будут разрабатывать математический аппарат, пойдут симпозиумы, конгрессы, создадут институты. Делать, как говорится, так по-большому. У нас все с размахом делается. И пока десяток проходимцев не пролезет в академики, полсотни в члены-корреспонденты, 200 в члены-заискатели, 1000 в доктора, пока не отхватят премии все, кто может отхватить, дело в производство не пойдет. Разработают грандиозные проекты ширлиуборочных машин, изучат строение ширли-мырливых хромосом, напишут тонны книжек, чего только не выдумают. Только не ширли-мырли. Ну, пусть начали производить ширли-мырли. Кто будет сажать? Кто ухаживать? Кто убирать? Кто хранить? Как доставлять? Кто за это в ответе? Возникнет миллион неразрешимых проблем. Гораздо проще ничего не делать. Спокойнее. И люди заняты. Стоят. Стоят ведь во нерабочее время. А если очереди не будет? Думать начнут. Развлечения потребуют более высокого класса. А там, глядишь, и недовольные появятся.